С удовольствием, мой друг. Я ездил в Париж, чтобы найти вот это. Он вынул из кармана небольшую, выцветшую газетную вырезку. На ней была фотография женщины. Он протянул мне вырезку. Я вскрикнул от изумления. «Узнали это лицо, мой друг?» Я кивнул. Хотя фотография была сделана много лет назад, и прическа у женщины была совершенно иной, сходство было безошибочным. «Мадам Добрейль!» — воскликнул я. «Не совсем точно, мой друг. Она тогда носила другое имя. Это портрет пресловутой мадам Берольди. Мадам Берольди». В одно мгновение я вспомнил громкий процесс по делу об убийстве, вызвавший интерес во всем мире. Глава 16. Дело Берольди. Примерно за 20 лет до того, как началась эта история, Арнольд Берольди, уроженец Лиона, прибыл в Париж в сопровождении хорошенькой жены и молоденькой дочери, совсем еще малютки. Берольди, располневший пожилой мужчина, любящий наслаждаться жизнью, преданный своей очаровательной жене и не преуспевший ни в какой области, был младшим компаньоном в фирме, торговавшей вином. Фирма была маленькой, и хотя дела ее шли хорошо, особенных доходов младшему компаньону она не приносила. У семейства Берольди была маленькая квартирка, и жили они поначалу очень скромно. Несмотря на скромное положение коммерсанта Берольди, его супруга быстро пробилась в высшие круги парижского общества. Молодая и хорошенькая, одаренная обаятельной манерой поведения, мадам Берольди тут же возбудила всеобщий интерес, особенно когда начал распространяться слух о некой интересной тайне, окружавшей ее рождение. Говорили, что она незаконная дочь русского великого князя. Другие уверяли, что она дочь австрийского эрцгерцога и что брак был законным, хотя и неравным. Но все рассказы сходились на том, что рождение Жанны Берольди окружено какой-то тайной. Когда к ней приставали с вопросами любопытные, мадам Берольди не опровергала этих слухов. Наоборот, она давала понять, что хотя ее уста вынуждены молчать, все эти слухи имеют под собой основания. Близким друзьям она открывалась несколько больше, рассказывая о политических интригах, государственных бумагах и неведомых опасностях, которые якобы ей угрожают. При этом она вскользь упоминала о своем предстоящем посредничестве в продаже драгоценностей из царской казны. Среди друзей и знакомых семейства Берольди был молодой адвокат Жорж Конно. Скоро стало ясно, что привлекательная Жанна полностью завладела его сердцем. Мадам Берольди поощряла ухаживание молодого человека, но никогда не забывала подчеркнуть свою преданность немолодому мужу. Тем не менее, злые языки уверяли, что молодой Конно был ее любовником и к тому же не единственным. Когда семья Берольди прожила в Париже около 3 месяцев, на сцене появился еще один персонаж. Это был Гайрам Трэп, уроженец Соединенных Штатов, очень богатый человек. Его представили очаровательной и таинственной мадам Берольди, и он быстро пал жертвой ее прелестей. Его влюбленность была явной, хотя он и старался скрыть это. Примерно в это же время мадам Берольди стала более откровенной в своих высказываниях. Нескольким друзьям она доверительно сообщила, что очень беспокоится за мужа. Его якобы вовлекли в большую политическую игру, доверив на хранение какие-то ценные бумаги, которые содержат тайну, важную для всей Европы. За этими бумагами охотятся. Поэтому мадам Берольди будто бы совсем потеряла покой и стала нервной. Особенно ее пугали связи мужа с опасными парижскими революционерами. Беда разразилась 28 ноября.